Самыми последними, с опозданием почти в 6 часов, вернулись анархисты, как теперь называл отряд Андрей Родионов. Они не только доставили посылку, но и разжились транспортом и пленниками, Дьяковым и еще 4 бойцами, которые до этого успели создать проблемы всем остальным отрядам, кроме Олега. На Романове они поломали зубы, хотя, если судить объективно, поломали они их на Корнееве, в чем Макс не сомневался. Для Дьякова это было страшным оскорблением. Формально он проиграл Сосунку Романову, а такого Коля простить не мог. Корнеев понимал это и сожалел, что сообразил слишком поздно, чтобы не допустить вражды. Сам Андрей по неопытности вообще ничего не заметил и был просто доволен собой. Учитывая результаты, даже несмотря на опоздание, победу засчитали именно ему. 8. Они сидели в тесном кабинетике Родионова и смотрели друг на друга. На лице Макса играла озорная ухмылка. Андрей уже некоторое время исходил пеной, негодуя по поводу Руми, и майора это явно забавляло, что распаляло Романова еще больше. «Почему ко мне?» Негодование уже просто невозможно было скрыть, а нефиг было херней всякой заниматься. «Так что не ной и прими наказание», — с самодовольной миной ответил Макс. «Это хуже, чем наказание. Она дезорганизует мой отряд. Она одиночка. С ней даже поговорить невозможно». Не в силах сдержать эмоций, Андрей сорвался на крик. «Ты совсем уже охренел, Романов? Что за тон? Я кто, по-твоему, техничка?» Беззлобно, но строго осадил парня майор, а ухмылка сползла с его лица. От такого тона Родионова Андрей смутился и на секунду опустил глаза. Он действительно позволил себе слишком много. «Извините, товарищ майор, виноват», уже гораздо спокойнее сказал он. «Просто все это мало того, что несправедливо, так еще и атмосферу в отряде портит». Макс промолчал. Некоторое время он задумчиво стучал пальцами по столу, но недолго. «Ничего она не портит и не дезорганизует. Приказы твои, даже несмотря на характер, охотно выполняет, а то, что не принимает участия в ваших посиделках, не вижу в этом проблемы. Дух товарищества – это правильно и очень здорово, но не обязательно. Кстати, анархию она тебе тоже небось мешает разводить?» Макс улыбнулся, довольный последней фразой. Андрей пока никак не отреагировал. «И вообще ты видел ее навыки? Она боец по характеру, да еще и охренительный стрелок. Даже Корнеев это признал, а он, как ты знаешь, в этом деле дока. И что?» Не сдавался Андрей. «А то, что я нашел и дал именно тебе высококлассного стрелка, а ты тут ноешь, потому что не хочешь найти к ней подход. Ну и не забывай, что она красотка». Макс состроил загадочную мину и многозначительно подмигнул. Андрею захотелось выразиться каким-нибудь самым оскорбительным выражением из арсенала Толи Черенко. Да вот только по отношению к Родионову этого ну никак нельзя было делать. «Это та здесь при чем?» Сдерживаясь, процедил он. «Мы же тебя расстроили с дочкой Владова, да? Вот тебе компенсация». Выражение лица Родионова надо было видеть. Бедолага чуть не лопнул от самодовольства. Андрей ответил ему снисходительным взглядом, достойным врача психбольницы. «Ответьте серьезно, почему ко мне? Только не надо про наказание. Я его уже отбыл с лихвой». Макс перестал улыбаться и корчиться. Лицо его посерьезнело. Он осмотрелся в поисках чего-то, затем полез в карман и достал самокрутку с зажигалкой. «Ладно, расскажу тебе немного об этой девице». Он прикурил и сделал глубокую затяжку. По маленькому кабинету поползло облако сизого дыма. Между Максом и Андреем после освобождения установились теплые, можно даже сказать, приятельские отношения, так что Андрей иногда мог позволить себе вести себя не по уставу. Вот и сейчас он нахмурил брови, а затем поднялся и распахнул окно. Табачного дыма, особенно в закрытых помещениях, он очень не любил. «Когда ты пропал, мы отправили делать твою работу еще одну разведгруппу». На обратной дороге они наткнулись на УАЗ и 4 волчин. Вернее, на тот момент их было уже 2. Потому что один труп валялся на дороге, а второй – в машине. Свет им потушила наша мазиль, которая теперь тебе отряд дезорганизует. То ли патроны у нее закончились, то ли как они ее живой взяли, понятия не имею, но оставшаяся парочка упырей уже повалила девку на землю и раздела для употребления по назначению. Наши оценили ситуацию, вмешались, завалили любителей небезопасного секса и спасли девчонку. Макс сделал глубокую затяжку и, прикрыв глаза, выпустил плотное облако дыма. Эта полуголая дура принялась брыкаться поначалу, даже чуть было не ранила одного из наших, но потом они ее как-то успокоили. А когда она поняла, что никто ее не тронет, унялась окончательно. Долго рассказывать, как дальше было, но девица эта в итоге увязалась за нашими. Мужики оказались, как мужики, не смогли прогнать красивую женщину и привели ее сюда. Тут поначалу с ней не особо знали, что делать, начали определять на хозработы, но она заортачилась и заявила, что хочет служить в боевых частях. Над ней посмеялись, но девчонка не сдалась и начала описывать, как и скольких бандитов захерачила. Красочно описывать, с подробностями. Кому-то, говорят, даже поплохело. Тогда ее послали к коневому. Тот ее выслушал, насколько это вообще возможно, а потом записал в группу на полигон, где она и показала всем класс. У девки талант к стрельбе. Это факт. Сержанта Коневого знали все в убежище, он был главным по набору в боевые части. Именно через него проходили все новобранцы. Андрей знал, что Коневой старался угождать Олегу Гранину, где только мог, и отправлял в его отряды самых перспективных, по его мнению, новичков, которых Олег потом гробил, как сам он оправдывался, по чистому стечению обстоятельств. К счастью, Олег был отстранен от командования и теперь служил рядовым, так что бессмысленных потерь должно было стать меньше. Макс сделал паузу и задумчиво потягивал сигарету. Андрей подумал, что он закончил. Забавная история, ничего не скажешь, не спеши. Еще не конец, хитро подмигнул ему Макс и, сделав очередную затяжку, продолжил. Коневой общается с Олегом Граниным, и хоть Олег уже не командует, но красивую барышню тот определил к нему в подразделение. Дальше знаю только пересказы, так что не ручаюсь, что все в рассказе правда, но подозреваю, что многое. В общем, Олег на красивых девок побыстрее тебя реагирует. Он оперативно сориентировался в обстановке и начал подкатывать к нашей девоньке, но она его игнорировала. Тогда Олежек решил взять быка за рога и ухватил ее за задницу. И вот тут случилось самое интересное, наша тихоня Руми, кстати, имя какое-то дурацкое. Короче, она выхватила нож и чуть не нарезала из Олега ремней. Глаза Андрея невольно вылезли из орбит. Сделала что? Да-да, улыбаясь, продолжал Макс. Эх, жаль, я этого не видел. Обожаю таких баб. И что было дальше? Ну что, как-то ее от него оттащили, хоть она и грозилась отрезать ему все выступающие части тела, кроме рук и ног. Командир его тут же прилетел ко мне, рассказал первую версию этой безусловно эпической истории, и начал с пеной у рта доказывать, что девчонка неадекватная и с ней надо что-то делать. Потом была версия самого Олега и, в конце концов, я чисто из праздного интереса и любви к искусству решил послушать еще одного надежного человека, чтоб уже всю картину себе представлять. Удивительно, что ни я, ни кто-то из моих не слышали об этой истории, сказал Андрей. Кстати, да, согласно кивнул Макс. Вероятно, Олег постарался не опустить свою репутацию еще ниже. Макс недолюбливал Олега и не скрывал этого. Возможно, это была еще одна причина, почему он нравился Андрею. И что с Руми? Наказали? Шутишь? Нет, конечно, она же Олега опустила. Тут наградить бы, да нельзя. Пришлось вызвать к себе и пожурить, погрозить пальчиком. Она, конечно, тяжелый человек, но мне удалось заставить ее улыбнуться. Эх, был бы я помоложе. Родионов на секунду мечтательно прикрыл глаза. Ладно, оставляю ее тебе. Андрей улыбнулся и медленно покачал головой. Затем поставил локоть на стол и уперся лбом в ладонь. Мда, конечно, вы тут и добавили ей плюсов, и отняли одновременно, задумчиво сказал он. То, что она сделала с Олегом, нас, конечно, сближает, в хорошем смысле слова, но вот это ее своенравность. Романов, она тяжелая, но адекватная, перебил его Макс. Она понимает, куда попала и готова выполнять приказы. Просто найди к ней подход. Как? Я что, практикующий психолог? Ты, командир. И твой долг, как командира, поддерживать моральный дух своих бойцов, а для этого надо наладить с ними контакт, понять, что это за люди и уметь их правильно мотивировать. Так посоветуйте мне, что делать. Родионов задумался и отвел взгляд. Немного подумав, он достал еще одну самокрутку, и у Андрея невольно проскочила мысль, не о ней ли он вообще сейчас думал. Нужно завоевать ее доверие. Развеивая сомнения Андрея, заговорил Макс. Тут поможет только время. Относись к ней хорошо, покажи ей, что какая бы она ни была, пока она член твоей группы, она важна для тебя, и ты будешь помогать ей отстаивать ее, как среди собственных бойцов, так и среди других людей. Можно еще попробовать Катю к ней подослать. Бабы между собой быстрее ладят. Иногда, кажется, Макс снова задумался, размышляя, так ли это на самом деле. Может, ему было что еще сказать Андрею, но появился вестовой со срочным сообщением, и на этом их встреча была окончена. Пока у него в голове еще был свеж разговор с Максом, стоило поговорить с новенькой. Поэтому, вернувшись в расположение своего отряда, Андрей сразу позвал Румии, чтобы поговорить наедине, пригласил ее пройти в небольшую, пахнущую оружейной смазкой каморку возле арсенала. Обычно бойцы чистили там свое оружие, но сейчас в каморке было пусто. Там стоял большой высокий стол и несколько стульев. «Хочу с тобой поговорить», — объяснил Андрей, усаживаясь на один из стульев и указывая девушке на место напротив. Руми подошла, присела на стул и опустила глаза. Это была ее стандартная поза при разговоре. А, ну и еще обязательно было молчать, только вот Андрея это не устраивало. «Так не пойдет», — не пытаясь скрывать недовольство, — сказал он. «Будь добра, смотри на меня, когда мы разговариваем». В позе Руми ничего не изменилось. Андрей раздраженно вздохнул. «Бесичья девчонка, ты вообще хочешь остаться в нашем отряде?» — жестко спросил он. Она молчала, но поскольку он не видел выражения ее лица, то не мог понять, размышляет она над ответом или просто его игнорирует. «Я не слышу ответа», — спросил Андрей, позволив раздражению прорваться. Руми ответила с задержкой. «Хочу», — тихо сказала она. «Тогда я предупреждаю в последний раз, в разговоре со мной ты смотришь мне в глаза и отвечаешь на мои вопросы. Так будет всегда, пока ты будешь у меня в подчинении, а если ты не согласна, собирай вещи, а я пошел за приказом о твоем переводе». Андрей сделал короткую паузу, давая Руми возможность переварить его слова. «Мы друг друга поняли», Руми снова не спешила с ответом, и Андрея это начинало натурально бесить. Что бы там она про него не думала, он должен с ней поговорить, иначе ей здесь просто не место. Как бы хороша в плане подготовки она ни была, что бы там ни утверждал Родионов, психи-одиночки ему в отряде не нужны. Ответ Руми, как и во многих случаях до этого, был бессловесный. Вздохнув, она подняла свои полные и неголубые глаза и посмотрела на него. Андрею показалось, что температура вокруг упала градусов на 10, но тем не менее он воспринял это как ответ. По крайней мере, ему хотелось так считать, потому что иначе разговор стоило прекратить. Какой смысл разговаривать с самим собой? Вздохнув и смягчив, насколько мог, тон, он заговорил. «С этими учениями все как-то не хватало времени с тобой поговорить. Ты, новенькая, я мало что о тебе знаю, но считаю, что для того, чтобы избежать недопонимания в будущем, мы должны хоть немного знать друг друга. Так что я задам тебе несколько вопросов, а ты на них ответишь. Если вопросы будут у тебя, смело задавай». «Договорились?» «Да», — Руми ответила почти сразу, что уже само по себе показалось Андрею хорошим знаком. Из всего, что он узнал о ней, он нарисовал себе некий образ и теперь пытался с ним работать, следуя советам Севы и Родионова. Сева был прав, Руми определенно пережила что-то травматическое и замкнулась. Он считал, что к таким людям не стоит лезть с расспросами, пока они сами не захотят поговорить, иначе можно нарваться только на агрессию. Родионов же считал, что Андрей должен наладить с ней контакт, найти общий язык, а как это сделать без нормального разговора? Умники, блин, вот сами бы с ней и возились. «Хорошо, слушай, мы почти не знакомы, а я не хочу ни к кому лезть в душу, особенно когда меня не просит. Так что если какой-то вопрос ты посчитаешь личным, то просто скажи мне, и я не буду лезть не в свое дело, договорились?» Возможно, Андрею показалось, но после его слов холода в глазах Руми будто бы стало немного меньше. Впрочем, моргнув и присмотревшись внимательнее, Андрей никакой разницы уже не заметил. «Да», — коротко ответила Руми после паузы. Эти ее паузы тоже немного нервировали. Все это напоминало Андрею Воробьева с его точно такой же бесячей манерой разговаривать на серьезные темы. Там тоже ответа от собеседника нужно ждать годами. «Ладно, начнем вот с чего. Руми, это ведь прозвище, да? Какое твое настоящее имя?» Взгляд Руми слегка ожесточился. «Это важно, еще даже не начали, а уже контратака». Под натиском ее взгляда и холодного тона Андрей опустил глаза, но постарался сделать это как бы невзначай, чтобы она не поняла, что он поддался давлению. Разумеется, ничего у него не вышло, назовем это личным любопытством. «Значит, я могу не отвечать?» «Да», — решительно спросила девушка. Несмотря на вопрос в конце, прозвучало это как утверждение. Что ж, начало не задалось. Андрей поднял слегка смущенный взгляд и перевел его на ветошь, обдумывая, на что перевести тему. Ладно, не отвечай, если не хочешь. Тогда другой вопрос. Как командир подразделения я видел отчет о результатах учений. Ты заняла первое место по маскировке. Где ты этому научилась? Руми некоторое время смотрела в глаза Андрею, затем плотнее сжала губы и ответила. Охотилась. Хэймэм, ты охотник? С сомнением спросил Романов. Девушка не спешила с ответом. Собиралась ли она вообще отвечать? Андрей уже хотел сказать ей что-то строгое, но вспомнил, что это вряд ли будет иметь положительный эффект, потому он решил немного скорректировать тактику. Толя Черенко, заядлый охотник, и вроде как очень хороший, так что в маскировке тоже специалист, но ты его обошла, он всего лишь четвертый. Вдруг Андрей вспомнил слова Макса. Мне удалось заставить ее улыбнуться, и он решил кое-что добавить, прежде чем она ответила. Только не говори ему, от такого он и помереть может, а если так, мы станем соучастниками. Андрей искренне улыбнулся и подмигнул девушке, но выражение лица Руми оставалось по-прежнему равнодушным. Однако почему-то Андрею показалось, что ледяная аура, исходящая от нее, почти сошла на нет. А потом, пока Андрей размышлял над следующим вопросом, Руми неожиданно ответила. Я охотилась на двуногих зверей, они опаснее прочих. «Вот я и научилась прятаться», – медленно и тихо сказала она. Услышав ее слова, Андрей некоторое время задумчиво смотрел на девушку. «Возможно, это личное, но все же спрошу, почему ты это делала?» «Это личное», – отрезала Руми. «Но когда-нибудь расскажешь». Прозвучало решительное «нет». «Почему? Это личное», – теперь с нажимом ответила девушка. «Хэймэм, ты становишься предсказуемой», – Андрей изобразил улыбку. Хоть ему ужасно хотелось запустить в Руми чем-то тяжелым, но настаивать не буду. Ты заняла четвертое место в стрельбе из автомата и восьмое в стрельбе из винтовки, но по мнению профессионала из винтовки ты можешь стрелять намного лучше, если набьешь руку. Где ты научилась этому? Только не говори, что тоже на охоте. Руми ответила моментально, да еще выдала весьма расширенный, по сравнению с предыдущими, ответ, чем сильно удивила собеседника. Мой отец был военным. До эпидемии я часто бывала с ним на полигонах и научилась стрелять. Так что когда я обзавелась оружием, все навыки у меня уже были. А почему получается? Может, талант? Вероятно. Разговор давался Андрею очень тяжело. Он чувствовал себя, словно на минном поле, где после каждого шага другого подрывался. Ни на личные, ни на общие темы беседа не клеилась. Даже ее последний ответ хоть и был похож на нормальный, но все равно в голосе девушки звучало недовольство и отчужденность, будто она заставляла себя говорить. Оставался еще один вариант – идти в лобовую и попытаться прямо объяснить ей, чего он от нее хочет. «Послушай, я тебе уже говорил, что наш отряд очень сплоченный. Мы, как семья, разве что, кроме Алексея. Он тоже любитель одиночества, но несмотря на это, все равно всегда готов прийти на помощь и дать совет». Если его спросишь, он не молчун и не псих-одиночка, чего пока что нельзя сказать о тебе. Могла бы ты вести себя хоть немного приветливее? Это как, например, в голосе Руми внезапно появилось ехидство, которое Андрей уже однажды слышал. Трепаться о жизни и делиться самым сокровенным, так, что ли? Андрей прикусил губу и нахмурился. Каждый раз эта бестия будто испытывала предел его терпения. Нет, например... Ты могла бы отвечать хотя бы на приветствие. Если ты не способна даже на такое элементарное проявление уважения к окружающим, то, боюсь, у нас с тобой возникнут серьезные сложности. Теперь губу прикусила уже Руми. Она снова ничего не ответила, но Андрей решил, что добьется ответа во что бы то ни стало. План действий созрел моментально. Так, все, мне это надоело. Он решительно поднялся и раздраженно посмотрел на Руми. Раз ты так хочешь остаться одиночкой, то можешь идти и дальше самостоятельно охотиться на своих двуногих зверей, а с меня хватит. Пакуй вещички, а я к майору Родионову. Он вышел из-за стола и направился к двери, но не успел сделать и нескольких шагов, как был остановлен. Подожди. Андрей остановился, медленно, будто нехотя, повернулся и устало посмотрел на девушку. Руми увидела, что он поворачивается к ней и опустила глаза. Что? Недовольно спросил Андрей. Я буду вести себя иначе, пообещала Руми. Например, все так же недовольно продолжил Андрей. Постараюсь быть приветливее. Некоторое время оба молчали. Руми ожидал реакции Андрея, а тот размышлял над тем, готов ли он и дальше возиться с этой упрямой девчонкой. Ладно, «Проверим», — сказал он, наконец, и снова уселся на табурет. «Тогда расскажи, почему ты нападала на бандитов в одиночку, это личное», — пулей вылетел ответ. «Опять 25», — хотел было сказать Андрей, но вовремя спохватился. «Возможно, сейчас она действительно не готова говорить об этом. Неужели не нашлось больше никого, кто хотел бы поддержать тебя?» Решил не сдаваться Андрей. «Нет». В ее голосе послышалось раздражение, но было ли оно направлено на Андрея, или на тех, кто не решился оказать Руми поддержку, Андрей не знал и решил пока что не выяснять. «Ладно, почему ты пошла за нашими разведчиками?» Теперь уже возникла пауза, но не продолжительная. «Потому что они были лучше», — задумчиво глядя в сторону, ответила Руми. «Лучше, чем бандиты?» «Нет, чем стая журавлей, летящая на юг», — съязвила она. Андрей задрал голову, уставился в потолок и тяжело вздохнул. Услышав его вздох, Руми сразу поняла, что он сейчас сделает, поэтому поспешила исправиться. «Извини», — добавила она. Романов ничего не сказал и молча размышлял, как быть. Понятно, что ничего не понятно, единственное заключение, которое он мог для себя сделать, кроме того, что хочет ее убить. Налюбовавшись потолком, он опустил голову и снова взглянул на Руми. Девушка сидела прямо и смотрела на него холодным, безразличным взглядом, будто издевалась над ним. «Бесичья баба». Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Андрею вдруг вспомнилась Аня Владова, которая от такого молчания давно бы уже встала и ушла. Та терпеть не могла, когда он был молчалив и задумчив, а эта сидит себе и смотрит своими голубыми глазищами. «Да, Родионов прав, она и правда красивая, но бесичья. Почему ты вообще хочешь служить в боевых частях?» — снова заговорил Андрей. «Зачем тебе рисковать жизнью? Ты достаточно симпатичная, могла бы начать все заново». Поначалу он хотел сказать, что она очень красивая, но почему-то не смог это выговорить. Даже симпатичная далось ему с трудом и некоторым волнением. «Зараза, это все Родионов виноват с его тупыми намеками. А почему ты сам это делаешь?» — сходу вопросом на вопрос ответила Руми, пропустив мимо ушей его слова о ее внешности. Она сказала это почти обычным тоном, но Андрей все равно воспринял сказанное как нежелание отвечать на его вопрос. Но, подумав, он осознал, что кое-какой ответ она все же дала. «У меня на то свои причины». Придя к такому выводу, Андрей позволил себе усмехнуться. Он ведь тоже не стал бы отвечать ей на подобный вопрос. И у него были свои причины и свои цели, ради которых он сражался. И было кое-что более глобальное, чего он мог достичь, только путешествуя. А в данный момент его новые обязанности как раз давали ему такую возможность. «Ты права, у меня на то свои причины», — не переставая тепло улыбаться, ответил он, говоря слова, которые приписывал ей. «Не хочешь рассказать?» — в голосе Руми снова появилась язвительность, но лишь немного. Хоть это и звучало как вопрос, но вопросом не являлось. Таким образом она намекнула Андрею, что вряд ли он захочет раскрываться перед ней, а потому и она тоже не станет этого делать. Но Андрей ответил ей совсем не так, как она ожидала. «Как-нибудь расскажу, но только если ты заслужишь мое доверие». «Вот как?» — проговорила Руми, явно удивленная. «Тогда я тоже расскажу, когда ты заслужишь мое». Взгляд Андрея немного потеплел. «Да, на эту девчонку нельзя давить, от нее бесполезно требовать. Такие проявления вдребезги разбиваются об ее упрямство и сильное сопротивление, идущее откуда-то из глубины ее натуры или раненой души. К ней действительно нужен был особый подход, и с таким человеком в своей жизни Андрей столкнулся впервые. Он читал о подобном, встречал похожих персонажей в книгах, но впервые разговаривал с настолько сложным, замкнутым и обороняющимся от всего мира человеком в реальной жизни. По сравнению с ней даже Воробьев казался совершенно нормальным. И раз уж они заговорили о доверии, пришло время объяснить ей еще одну часть его позиции. «Руми, послушай, вопрос доверия, он на самом деле очень острый. Дело не в том, что я хочу, чтобы ты ответила на мои вопросы или излила мне душу. Нет, я о другом. Понимаешь, никто из нас тебя не знает и не может узнать. Сама ты, как мне кажется, этого не хочешь. А природа человека устроена так, что мы боимся того, чего не понимаем, и стараемся оградиться от этого». На середине речи Андрей отвел взгляд, а теперь еще и выдержал паузу, продумывая дальнейшие слова. Он не видел, как взгляд Руми стал еще более холодным и колючим. Она воспринимала его по-своему, додумывала его слова и мотивы, видела в них смысл, проведенный через призму ее восприятия, но постигнуть ее логику Андрей был бы не в силах, даже если бы читал ее лицо. Так вот, если ты не хочешь раскрываться, не нужно. У каждого из нас есть свои секреты, и насколько бы дружны мы не были, все равно полностью открыться мы готовы не каждому. Но я очень хочу понимать тебя достаточно, чтобы без сомнений оставлять тебя за спиной, чтобы верить, что ты прикроешь меня даже если сама будешь под обстрелом, чтобы доверить тебе свою жизнь. Постепенно взгляд Руми менялся, до нее начинало доходить многое из того, что он говорил до этого, становились более понятными его мотивы. Она поняла, что снова ошиблась, опять поняла этого человека неверно. Впервые ее проницательность, в которой Руми была уверена, настолько подводила ее. До этого она безошибочно угадывала мотивы и желания людей, умела слышать скрытый смысл, читать между строк, видеть людей насквозь. Впервые это не работало. В словах Андрея отчетливо прослеживались и логика, и искренность. Возможно, дело именно в этом, в том, что он искренен. Тем временем Андрей, ступивший на стезю откровенности, продолжал. Потому что все мы, каждый из нас, сделает это друг для друга. Каждый из нас готов рискнуть собой ради других. Именно поэтому я назвал нас семьей. Я молод, но успел понять, что для такой решимости нужно знать, что человек, ради которого ты рискуешь жизнью, стоит этого. И я хочу верить, что если мне придется за тебя умереть, ты тоже будешь этого стоить. Андрею нелегко было это говорить. Никому еще он не говорил таких слов и сейчас чувствовал себя, словно признавался Руми в любви, хотя на деле не знал даже ее настоящего имени. Он покраснел, растерялся и, чтобы скрыть смущение, встал и направился к двери. Когда он уже схватился за ручку, ее окрик во второй раз заставил его остановиться. «Подожди», — негромко, но решительно попросила она. Андрей остановился и ждал, смущаясь повернуться к ней. Сердце почему-то бешено колотилось, а руки дрожали. Он вцепился в ручку двери, надеясь таким образом унять дрожь. «Чего тебе будет достаточно?» — спросила Руми все так же негромко. «Что ты хочешь знать, чтобы без сомнения оставлять меня за спиной?» Романов не ответил сразу. Ему понадобилось некоторое время, чтобы сформулировать правильный вопрос. «За что ты сражаешься?» На размышление ей понадобилась лишь секунда. «За то, чтобы уменьшить поголовье подонков в этом мире. Настолько, насколько смогу». Ответ звучал твердо и обдуманно. Руми хорошо осознавала свои возможности, понимала трудности, но все равно методично шла по выбранному пути. Андрей сразу вспомнил рассказанный Родионовым случай, когда разведчики нашли ее, наверняка у нее тогда был план, потому что вряд ли она прожила бы так долго, оголтела, бросаясь на всех подряд. Она не боялась, не убегала, не пряталась, а рисковала, наступала на врага, стремясь к своей цели. Просто в тот раз что-то пошло не так, но ей повезло, и теперь она здесь. Она – боец, такой же, как он. Андрей вздохнул и повернулся к ней. На лице у него светилась усталая, но доброжелательная улыбка человека, удовлетворенного результатом длительного и тяжелого труда. «В таком случае, добро пожаловать в мой отряд», – тепло сказал он. Снова отвернувшись, он схватился за ручку, но дверь не открыл. Запнувшись на секунду, он добавил: «Больше ты никогда не будешь одна в своей битве». И, смущенный, вышел из комнаты. 9. Потянулись скучные осенние дни. Пасмурная, часто дождливая погода нагоняла тоску, а вынужденное временное бездействие только усиливало ее. Пора года негативно сказывалась не только на Андрее, остальные тоже пребывали в летаргии и откровенно скучали. Активничали только Черенко, да порой примыкающий к ним Сева, которые втроем старались почаще выбираться на охоту. Впрочем, Корнеев тоже редко подолгу задерживался в расположении отряда и гораздо чаще подолгу пропадал на тренировках, отрабатывая и без того идеальные стрелковые навыки. Руми частенько составляла ему компанию, чуть реже с ними ходил Андрей, и совсем уж редко – Игорь. Когда Андрей присоединялся к Леше, то тот, как правило, заставлял парня отрабатывать Лешку и холощение. В такие дни они тепло одевались, брали с собой добытые у Акима специально для таких случаев карематы и шли занимать позицию на дистанции до километра от убежища. Устроившись, они выискивали в прицеле людей и вели цель, что на такой дистанции было не так уж просто. В таких случаях Корнеев всегда лично проверял, чтобы ни у кого не оказалось патронов ни в магазине, ни в стволе, не доверяя ни Андрею, ни Руми. Иногда при длительной лёжке Лёша рассказывал разные стрелецкие премудрости или истории из личного или чужого опыта, и каждая из этих историй оказывалась весьма поучительной. Но так они поступали редко. Гораздо чаще троица выбиралась в глуши, часами целилась в никуда, при этом часто сохраняя молчание. Бывало, что за целый день они могли перекинуться лишь парой слов, согласовывая позиции, и на том все. Порой, бывало, стреляли, но случалось это нечасто. Леша настаивал, что без всего комплекса изнурительных упражнений отработка стрелковых навыков заметно теряет в полезности и запросто может проводиться и без него. Андрей видел, что Руми нравятся и тренировки с Корнеевым, и его подход к общению. Она, как и сам Леша, в разговорах не нуждалась. Возможно, именно поэтому им было комфортно вместе. Ни один не чувствовал неловкости из-за тишины, как и не чувствовал необходимости развлекать второго беседой. Говорят даже, что настоящий друг — это как раз тот, с кем можно просто помолчать, и это никак не отразится на ваших отношениях. А вот Андрею в такие дни хотелось выть волком, особенно поначалу. Потом он немного привык и уже более стойко переносил это условное одиночество, а через пару недель даже начал его ценить. Можно было, будучи в компании, сосредоточиться на себе и подумать о всяком. Жизнь в их казарме была скучноватой. Один лишь Вурц пытался хоть как-то ее разнообразить, выдумывая то карточные турниры, то соревнования по армрестлингу, в финале которых всегда сражались Сева с Толей, то объявляя всеобщую попойку, после которой Андрей получил по шапке от Гранина. И если Корнеев, по большей части пребывавший в тени, иногда принимал участие в некоторых из их развлечений, то Руми по-прежнему старалась держаться в стороне, будто находясь за кулисой. Единственное, что изменилось, все привыкли к ней и просто не обращали внимания. Разве что Игорь или Вурц иногда могли ее чем-то поддеть, но девушка либо игнорировала их, либо отвечала метко и дерзко, выставляя в невыгодном свете их самих. И хоть они и вели относительно беззаботную жизнь, разбавляемую нарядами, уборкой территории и другой хозяйственной работой, но все равно все с нетерпением ожидали нового дела. Никто не сомневался, что их бы не стали готовить и обучать просто так, им явно предстояли новые, более серьезные испытания. У одних это вызывало опасения, у других – воодушевление. Андрей относился ко вторым. Он жаждал действия и чувствовал, что готов к ним. Ему казалось, что теперь он может все. Это было странное чувство, и он все никак не мог к нему привыкнуть. Всю свою жизнь он был слабым. Убегал, прятался, опускал глаза, когда видел зло и ничего не мог с ним поделать. Теперь все было иначе, но Андрей не чувствовал удовлетворения. Чем больше сила, тем больше ответственность. Вот, что беспокоило его. Этого ли он хотел, когда желал стать сильнее? Ответ на этот вопрос даст только время.